Глава восьмая. «Здравствуйте и спасибо, что присоединились к нам», — сказала Кэти Уорнер в камеру. «Сегодня в репортаже о Марке Уотни на CNN. Несколько ВКД за последние дни. Что это значит? Как продвигается спасательная операция НАСА? И как все это повлияет на подготовку Ареса-4? Сегодня с нами доктор Венкат Капур, директор операций на Марсе НАСА. Доктор Капур, спасибо, что пришли». «Я рад быть здесь, Кэти», — ответил Венкат. «Доктор Капур», — сказала Кэти, — «Марк Уотни — самый популярный человек в Солнечной системе. Вы согласны?» Венкат кивнул. «Определенно самый популярный у НАСА. Все наши 12 марсианских спутников делают фотографии, как только его местоположение оказывается в зоне видимости. Как и оба спутника Европейского космического агентства». «И как часто вы получаете снимки?» «Каждые несколько минут. Иногда случаются перерывы, в зависимости от орбит спутников, но мы можем отследить все его ВКД». «Расскажите нам о последних ВКД». «Ну, — сказал Венкат, — похоже, он готовит второй марсоход к длительному путешествию. На 64-й СОЛ он снял аккумулятор с первого марсохода и присоединил ко второму с помощью самодельных строп. На следующий день он снял 14 солнечных панелей и разместил на крыше марсохода». «А затем отправился кататься, верно?» — напомнила Кэти. «Верно. В течение часа бесцельно ездил, затем вернулся в жилой модуль. Вероятно, он проверял марсоход. В следующий раз мы увидели его 2 дня спустя, когда он отъехал на 4 километра, а затем вернулся. Тесты с увеличивающейся интенсивностью, мы полагаем. Затем, в последние дни, он складывал в марсоход припасы». Протянула Кэти. «Большинство экспертов считает, что единственная надежда Марка на спасение — добраться до места Ареса-4. Вы думаете, он пришел к тому же выводу?» «Вероятно», — ответил Венкат. «Он не знает, что мы наблюдаем. С его точки зрения, Арес-4 — его единственная надежда». «Вы думаете, он планирует скоро отправиться? Похоже, он готовится к путешествию». «Надеюсь, что нет», — сказал Венкат. «Там нет ничего, кроме МВА. Никаких других зондов снабжения. Путешествие будет очень долгим и очень трудным, и он покинет безопасный жилой модуль». «Зачем ему рисковать?» «Ради связи», — ответил Венкат. «Добравшись до МВА, он сможет связаться с нами». «Так это хорошо, разве нет?» «Связь — это прекрасно. Однако путешествие длиной 32 сотни километров до Ареса-4 будет крайне опасным. Мы предпочли бы, чтобы он оставался на месте. Если бы связь работала, мы бы обязательно ему об этом сказали». «Однако он не сможет оставаться на месте вечно, правда? В конце концов, ему придется отправиться к МВА». «Не обязательно», — возразил Венкат. «ЛРД экспериментирует с модификациями МПА, чтобы он мог совершить небольшой полет над поверхностью после приземления». «Я слышала, от этой идеи отказались, как от слишком опасной», — заметила Кэти. «От первого предложения. С тех пор они ищут более безопасные пути ее реализации». «До запланированного старта Ареса-4 осталось всего 3,5 года. Хватит ли их, чтобы модифицировать и протестировать МПА?» «Точно сказать не могу. Но не забывайте, что за 7 лет мы с нуля построили аппарат для посадки на Луну». «Отличный ответ», — улыбнулась Кэти. «И каковы его шансы сейчас?» «Понятия не имею», — ответил Венкат. «Но мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его домой живым». Мэнди нервно оглядела конференц-зал. Никогда еще она не чувствовала себя такой ничтожной. Слева от нее сидел доктор Венкат Капур, стоявший на управленческой лестнице на 4 ступени выше Мэнди. Рядом с ним сидел Брюс Ин, директор ЛРД. Он прилетел в Хьюстон из Пасадены специально для этой встречи. Никогда не терявший драгоценного времени даром, Ин яростно барабанил по клавиатуре своего ноутбука. Глядя на темные мешки под его глазами, Мэнди задумалась, как сильно он себя перегружает. Мич Хендерсон, летный директор Ареса-3, раскачивался взад-вперед на своем стуле с беспроводным наушником в ухе. Тот в реальном времени передавал ему все переговоры из центра управления полетом. Хендерсон был не на дежурстве, однако постоянно находился в курсе событий. Энни Монтроз вошла в конференц-зал, на ходу набирая текстовые сообщения. Не отрывая глаз от телефона, она ловко скользнула по залу, избегая людей и стульев, и расположилась на своем обычном месте. При виде директора по связям с общественностью Майнди ощутила укол зависти. Именно такой она и хотела быть. Уверенной, успешной, красивой и уважаемой в НАСА. «Как я справился сегодня?» — поинтересовался Винкат. «Эх», — Энни убрала телефон.